В будущем году будут бастовать уже не сотни, а тысячи. На улице выйдет толпа. Те рабочие, что бастовали сейчас, те, что вышли на улицу, вы думаете, они это забудут? Не забудут. Это для них школа революционной борьбы. И Павел видит это далеко вперед. Маленькая Анна Борисовна говорит так сильно, так горячо. Она тоже видит. Видит далеко вперед. Этому научил ее Павел Григорьевич. Месяц Месяцевич. Глава 16. Где же Павел Григорьевич? О Павле Григорьевиче все еще ничего не известно. Полковник фон Литтен, к которому хочет обратиться папа, уехал из города на несколько дней. Я прихожу в ботанику к Юльке. Я не была у нее с самого мая, пока было неизвестно, что с Павлом Григорьевичем. Не хотелось ее огорчать, она ведь так любит Павла Григорьевича. Он так заботливо ходил за ней, когда она была больна. Я мчусь по берегу к реке и издали вижу фигурку Юльки. Она полулежит на своем одеяле и так горестно подпирает голову худеньким кулачком, что за версту ясно. Она все знает. Она, оказывается, знает больше, чем я. «Был у нас твой татка», — говорит она. «В ту самую ночь был. К нам двоих побитых принесли. Татка твой их и лечил. А потом ушел на квартиру к Степану Антоновичу. Туда тоже двоих положили». И совсем тихо, горестно Юлька добавляет. «А Павел Григорьевич сгинул. Никто не знает, где. Мой папа его ищет». Юлька оживляется. «Твой татка? Ну, он найдет!» Но тут же она снова потухает. «И Вацик пропал. Знаешь, рыжий, еще много людей, ты их не знаешь. Тот мальчик, помнишь, Павел Григорьевич его полковником назвал? Он ко мне теперь за хлебом ходит. У него отец на лесопилке работал. Арестовали отца». И Юлька рассудительно добавляет. «У нас теперь хлеба довольно. Что ж не дать тому, у кого нет? Нам же люди, помнишь, как помогали?» Как-то само собой так получается, что вместо Павла Григорьевича со мной теперь занимается Анна Борисовна. Проэкзаменовав меня по всем предметам, она утверждает, что Павел подготовил меня хорошо. Я знаю не только то, что требуется по программе, но даже значительно больше. Поэтому Анна Борисовна повторяет со мной пройденное. А так как это не очень увлекательно, то она очень многое мне рассказывает и по истории, и по географии, и по литературе. Но самое интересное для меня то, что Анна Борисовна рассказывает из жизни. Как и Павел Григорьевич, она очень часто ходит со мной гулять. Мы подолгу сидим над рекой, на скамеечке или на камнях, и Анна Борисовна рассказывает. Очень интересно, как они с Павлом Григорьевичем поженились. Он был студент-медик в Петербурге. Анна Борисовна училась там же, на женских курсах. До его ареста они изредка встречались у общих знакомых. Когда Павла Григорьевича арестовали и посадили в петербургскую тюрьму кресты, то оказалось, что некому ходить к нему в тюрьму на свидания с близкими, некому носить ему передачи. Все это разрешалось только матерям, женам, невестам или сестрам. Мать вы или нет, жена или не жена, сестра ли, все это можно доказать только по паспорту. А невеста – вот отличное звание – не требующая доказательств, доступная для всякой девушки. Поэтому, когда арестовывали кого-нибудь холостого и бессемейного, товарищи спешно подыскивали ему такую мнимую невесту, которая ходила бы к нему в тюрьму, носила передачи, а если можно, и передавала бы ему с воли сведения от товарищей, а от него...